Разум собеседников балансировал на грани коллапса. Им пришлось на секунду отвести глаза, нужно было прийти в себя. Когда же взгляды пересеклись снова, в них светились неуверенность и замешательство, подобные мерцающему на ветру пламени свечи. «Это зло! Это зло! Это зло! Мы станем исчадьями ада! Мы станем демонами! Мы станем дьяволами!» «Но что думают они?» — тихо спросила Дунфан Яньсюй. Вице-капитанам показалось, что ее негромкие слова так и продолжали звенеть посреди белизны, подобно зуду комара. «Вот именно. Мы не хотим становиться дьяволами, но откуда нам знать, что думают они?» «В таком случае мы уже стали дьяволами, иначе мы беспричинно не вообразили бы дьяволами их». «Ладно, тогда мы не станем представлять их дьяволами». «Это не решение проблемы», — качнула головой Дунфан Яньсюй. «Верно. Даже если они не дьяволы, это ничего не решает. Потому что они не знают, о чем мы думаем». «А если они знают, что мы не дьяволы?» «Проблема остается. Но они не знают, что мы о них думаем». «Они не знают, что мы думаем о том, что они думают о нас». «Это бесконечная цепочка подозрений. Они не знают, что мы думаем о том, что они думают о том, что мы думаем о том, что они думают о том...» «Как можно прервать эту цепочку подозрений?» «Путем переговоров?» «На Земле возможно, но не в космическом пространстве. Кому-то необходимо умереть, иначе погибнут все. Космос сдал нам мертвую руку карт, и звездолетам Земли не светит выигрыш. Перед нами стоит непреодолимое препятствие. Переговоры не имеют смысла». «Мертвая рука» — термин из китайского открытого покера. В случае, если игрок не смог собрать комбинации по правилам, его рука объявляется мертвой или проигравший скуп. Игрок скупанулся. В этом случае его комбинации считаются проигравшими всем остальным. «Остается один единственный выход. Весь вопрос в том, кто именно им воспользуется». «Темно. Твою мать, да чего же темно?» «Медлить больше нельзя», — решительно сказала Дунфан Яньсюй. «Хватит медлить. В этом темном уголке космоса дуэлянты уже затаили дыхание. Нить вот-вот оборвется. С каждой секунды опасность растет, как лавина». «Поскольку не имеет значения, кто сделает первый шаг, то почему не мы?» Акира Иноуэ внезапно прервал молчание. «Существует и другой выход. Мы принесем себя в жертву». «Почему?» «Почему мы? Мы трое можем решить за себя, но есть ли у нас право принять решение за 2000 человек экипажа естественного отбора?» Трое стояли на лезвии ножа, безжалостно острым и причиняющим мучительную боль, но шаг в сторону означал падение в бездонную пропасть. Новый человек, человек космоса, рождался в муках. «Есть предложение», — заговорил Левин. «Наведем оружие, а потом подумаем еще». Дунфан Яньсюй кивнула. Левин высветил рядом с собой панель управления системами оружия и вызвал окошко стрельбы ракетами с инфразвуковыми водородными боеголовками. В сферической координатной системе естественный отбор занял место в центре, а синий космос, Энтерпрайз, глубокий космос и высший закон вспыхнули четырьмя огоньками на удалении в 200 тысяч километров. На таком расстоянии форму цели не разобрать. В космосе любой объект — просто точка. Но четыре пятнышка света окружали красные ореолы, четыре смертоносные петли, означавшие, что оружие естественного отбора уже направлено на цели. Все трое потрясенно переглядывались и трясли головами, словно уверяя друг друга, что это не их рук дело. Кроме них, право наводить оружие на цель имелось у офицеров на постах управления огнем и классификации целей, но их действия должны были утвердить капитан или вице-капитан. Оставался лишь один человек с единоличным правом выбирать цель и открывать огонь. «Какие же мы идиоты! Ведь это тот самый человек, что уже дважды изменил ход истории». «Он давно уже все понял». «Кто знает, когда он понял. Может быть, когда провозглашали звездолеты Земли, а может быть и раньше, когда узнал про разгром Объединенного флота. По нему разве догадаешься? Он всегда скрывает свои тревоги, как все родители в его времена, не желающие пугать детей». Дунфан Яньсюй на полной скорости полетела к выходу из ангара. Вице-капитаны пустились за ней. Они проскочили сквозь дверь и понеслись вдоль длинного коридора, пока не остановились возле каюты Джан Бэйхая. Перед хозяином каюты висела в воздухе точно такая же панель управления, с какой они только что работали. Офицеры рванулись внутрь, но сцена, разыгравшаяся при бегстве естественного отбора, повторилась. Они ударились в переборку. Вместо двери был лишь похожий на нее прозрачный овал. «Что вы творите?» — закричал Левин. «Дети!» — Джан Бэйхай впервые назвал их этим словом. Он не смотрел на них, но капитану и вице-капитанам представилось, что глаза старого солдата спокойны, как вода. «Позвольте это сделать мне». «Вы хотите сказать, если я не пойду в ад, то кто тогда в него пойдет?» — громко произнесла Дунфан Яньсюй. «Бодхисаттва Кшитигарбха дал обет не становиться Буддой до тех пор, пока не будут спасены все живые существа». «Я был готов к этому шагу с той самой минуты, когда впервые надел военную форму», — ответил Джан Бэйхай, приводя в действие ракетные установки. Офицеры следили за его движениями сквозь прозрачную стену. Джан Бэйхаю было далеко до обученного оператора, но он не сделал ни одной ошибки. В глазах Дунфан Яньсюй стояли слезы. Она вскричала: «Мы сделаем это вместе! Впустите меня, я отправлюсь в ад вместе с вами!» Джан Бэйхай не ответил, продолжая нажимать кнопки. Он задал управляемым ракетам режим самоликвидации по команде оператора, так что они могли быть уничтожены с запустившего их корабля еще в полете. Закончив, он произнес: «Дунфан, подумайте. Могли мы сделать этот выбор раньше? Однозначно нет. А теперь можем. Космос перековал нас в новое человечество». Он запрограммировал боеголовки на детонацию в 50 километрах от цели. Такой взрыв не грозит кораблям разрушением, но умертвит все живое даже на большем расстоянии. «При рождении новой цивилизации также рождается новая мораль». Он снял первую блокировку с термоядерных бомб. «А когда в далеком будущем люди оглянутся и посмотрят на наши деяния, они сочтут их чем-то само собой разумеющимся. Дети, нам не грозит попасть в ад». Он снял вторую блокировку. И вдруг по всему кораблю взревели сирены, будто во тьме космического пространства взвыли 10 000 неупокоенных душ. Повсюду в воздухе, будто снежинки, вспыхивали информационные панели, а по ним бежали многочисленные доклады оборонных систем естественного отбора о приближающихся ракетах. Но на чтение всех этих сообщений уже не оставалось времени. Между первым сигналом тревоги и взрывом инфразвуковых бомб прошло всего лишь 4 секунды. Кадры, переданные с естественного отбора на Землю, показали, что Джан Бэйхай все понял меньше, чем за секунду. Он считал, что за 200 лет закалил свое сердце до твердости стали. Но он проглядел ничтожную слабину, угнездившуюся где-то в глубине души, и в решающий момент непростительно промедлил, пытаясь справиться с заортачившимся сердцем. Это промедление стоило жизни ему и всем остальным на борту естественного отбора. Целый месяц он провел в борьбе с тьмой, и сейчас ему не хватило лишь нескольких мгновений. Другой корабль оказался чуть проворнее.